Глава 9. «Ставлю сотку, что в конверте чистый лист!» — хохотнула Яра после того, как я протянул традиционный при походе в аномалию конверт с завещанием дежурному на КПП. Я усмехнулся, припоминая мои первые деньки в этом мире и первые походы по аномалиям. Тогда я в самом деле оставлял завещание пустым, простенько и со вкусом. Но делал я так не ради понтов, а потому что завещать было нечего. Я молча протянул руку с поднятой вверх ладонью баронессе. «Что?» — не поняла она. «Гони сотку, ты проспорила». Ее брови в удивлении поползли на лоб. «Что, правда?» — спросила баронесса и задумчиво взглянула на Машу с Олегом, о чем-то переговаривающихся с моими гвардейцами. Пожарская усмехнулась и легко произнесла. «Какой ты, оказывается, заботливый или опасливый. Думаешь, можешь голову сложить в этой скромной аномалии?» Я сделал серьезное лицо и шагнул к ней. «Умереть можно где угодно и когда угодно», — тихо проговорил я. «Нам ли не знать?» Затем, разорвав дистанцию, снова протянул руку. «Сотку гони». Она аккуратно сжала мои пальцы на вытянутой руке в кулак и очаровательно улыбнулась. «С собой денег нет», — провела она рукой по своей красивой артефактной броне. «Буду должна». А затем посерьезнее добавила. «И не вздумай шутить, про натуры отдашь». Даже и не думал, соврал я. Она хмыкнула и грациозно прошествовала к своей пятерке. Трем матерым бойцам и одной здоровой бабище, которая была даже выше меня ростом и шире в плечах. Глядя вслед Пожарской, я подумал, что эта огненная кошка вполне ведь могла и пустое завещание сдать. Так-то в роду Пожарских есть и другие Пожарские. Их мало, они совершенно не претендуют на главенство в роду, и в рот заглядывают Яре, выполняя любую ее волю. Но старший из этих Пожарских унаследует пост главы рода, а имущество в родах и так по большей части родовое, а не личное. Вот только как минимум о преданных бойцах в завещании стоит заботиться. Похоже, смерть, перерождение и подъем по головам лишили воительницу из Руаркпоргской Асимиров некоторых моральных ориентиров. «Как тебя ей еще предстоит учить и учить», — мысленно сказал я Фае. «Не сравнивай меня с самкой номер 4», — фыркнула дракониха. «Я лучше, краше, огненнее и ржее». «Ладно, дрессировка Пожарской — процесс фоновый. Для него нужно лишь время и хорошее отношение к баронессе. Не будем заострять на этом внимание». «Рейд, приготовиться к бою», — скомандовал я. «Максимальная защита, схема построения защитная, формация 2. Яра, блочишь проход». Начались перестроения, а Пожарская быстро подошла к границе аномалий. Обычно я вожу людей в аномалию цепью, то есть заходим, взявшись за руки. Но есть и другой вариант — поставить человека на границе миров. Так аномалия не закроется, пока остальные заходят. Но люди слабых рангов во время такого стояния очень быстро начинают чувствовать боль и становятся не особо боеспособными после такого. И если будут долго, с минуту, стоять на перепутье миров, умрут. И чем сильнее аномалия, тем быстрее она убивает. Но верно и обратно, чем сильнее человек, тем он дольше продержится. У Яры большое сосредоточение, а аномалия хоть и плюсовая, но всего лишь 4-го ранга. Баронесса, дождавшись моего кивка, решительно шагнула в туман и остановилась на перепутье. Я оставил для себя роль свободного художника первой линии. Строй мне держать не нужно было, и я первым рванул в саму аномалию. Разумеется, аномалия была открыта, а не заблокирована. Эта аномалия после захода в нее людей блокировалась почти на сутки. Есть теория, что аномалия блочится на идеальный промежуток времени, необходимый для ее закрытия. Если закрыли аномалию до того, как блокировка спала, значит группа была сильнее, чем нужно для идеального среднего прохождения. Это все научные нюансы и догадки ученых, зачастую далекие от реальности. Конкретно эта аномалия обширная, так что группа корпуса перед тем, как войти в нее, взяла на закрытие 3 суток. Прошли 1 сутки, аномалия разблокировалась, никто не вышел. 2-е, 3-е. К этому времени корпус уже успел подготовить заказ на аномалию, так что еще несколько часов спустя в аномалию вошла сдвоенная группа личных стражей и стражей рода Приобских. Они тоже хотели взять себе 3 суток, но корпус одобрил срок аж вдвое меньше. Итого чуть более 5 суток прошло с тех пор, как первая группа вошла сюда. А теперь мы здесь. Переход завершился в мгновение ока. Я оказался на небольшой полянке, покрытой острой зеленой травой. Трава эта была мне значительно выше колена, и если бы не броня да покров, оставляла бы на теле глубокие порезы. Впереди виднелся густой лес. Я быстро зашагал вперед, отходя от края аномалии, чтобы дать возможность остальным бойцам выгрузиться. «Рядом!» — напряженно выпалила Фая, которую я сразу же выпустил на волю. «Знаю», — отозвался я и вслух добавил. «Враг на 4 часа». Трава в указанном направлении колыхнулась, и я ощутил быстрое приближение чужеродной энергии. Глазами сперва я видел лишь колыхание пространства. Однако через миг колыхания приняли черты крупного ящероподобного силуэта, а через секунду я вонзил 3 шула убийцы Дагона в нижнюю часть силуэта, когда тот становился видимым. На моем трезубце болталась мясистая 3-метровая зверюга с мощными, как у бегемота, лапами, толстым хвостом и округлой башкой. Она немного походила на ящерицу, но ею в прямом смысле этого слова уж точно не была. Шкура зверюги была приятного оранжевого цвета, покрытая редким оранжевым мехом. Я поморщился, стряхивая эту тушу со своего трезубца. Держать долго такой вес было нереально. Да и не нужно. Я чувствовал, что другие монстры совсем близко. «Мы не ошиблись, Оппа. Местные меховые саламандры на самом деле карликовые зеркальные левиафаны», — радостно сообщила Фая. «Верно», — отозвался я, пригвоздив очередную тварь. Еще 2 таких же монстра атаковали находившуюся рядом со мной Зою, бабищу великана из звезды Пожарской, которая была нашим главным танком. Дамочка с ревом вдарила по морде монстру щитом, покрытым твердым слоем камня. Башка монстра разлетелась. В меня устремился поток пламени из пасти сразу 2 монстров. Но я, крутанув 3 шула, будто лопасти вентилятора, развеял его и тут же контратаковал, швырнув в левиафанов кунаи. Твари пытались атаковать огнем не только меня, но щиты наших танков, как материальные артефактные, так и щиты стихийные, защищали весь рейд. Однако пламя было не основным атрибутом наших врагов. Под своей невидимостью и под огнем сородичей большая часть левиафанов пыталась прорваться и навязать нам ближний бой. И все же их невидимость не была 100-процентной. Ни один я мог разглядеть колебания пространства, а любой, кто напитывал энергией, глаза. Да, для большинства местных это очень сложно, но достаточно видеть лишь всполохи, чтобы просто знать, с какой стороны тебя атакуют. К тому же за миг до самого физического контакта монстры становятся полностью видимыми. Прямо как тот, что сейчас прыгнул на вареника. Лидер звезды личных стражей, в мгновение ока превратившийся в груду мускул под 2,5 метра высотой, поймал этого левиафана за горло и крепкими пальцами сломал монстру шею. Все наши бойцы уже перенеслись в аномалию, так что в бой тут же ворвалась и Пожарская. Я отвел ей роль бойца смешанной дистанции с предпочтением к дальним атакам. Так что баронесса, не мудрствуя лукаво, вскинула 2 руки, спалив сразу 3 монстров. Летящая на меня зверюга замедлилась. Спасибо за это Маше с ее меткой чародея скорости. Короче, дело пошло. Довольно быстро мы разделались с 1-й волной нападавших. «Прям сразу, считай, на входе напали, твари. Непривычно как-то», — проворчал Олег, оглядывая трупы монстров. «Привыкай, парень, аномалии бывают разные», — усмехнулся вареник, который после отмены действия метки вновь превратился в обычного мужичка средних лет со смешными ушами и носом картошкой. «Интересные тварюшки», — задумчиво проговорила Пожарская, усевшись на корточке рядом с трупом ближайшего левиафана. «Не доводилось раньше таких встречать. На саламандр не похоже». «Потому что это не саламандры», — тихо произнес я, остановившись рядом с баронессой. «Саламандры — монстры-рептилии, а это живородящие млекопитающие. Но, что важнее, они двухстихийники, а саламандры и все производные от них огневики. Да, возможность становиться невидимым — проявление слабенькой магии пространства и времени». Пожарская меня внимательно выслушала и молча кивнула. Я кинул взглядом свою группу. По идее, едва ли не после каждого боя в этом мире принято отдыхать и восстанавливать силы. Но у нас нет на это времени. Раскинув свое поле, я просканировал всех участников рейда. Пожарская, почувствовавшая мою энергию, хитро улыбнулась. Остальные же ничего не заметили. Итак, можно не тратить средства восстановления энергии. Бойцы в норме. А мне нужно эффективно расходовать ресурсы, если не собираюсь всем объяснять, как-то я в своей маленькой сумке могу уместить целый чипсовый завод. Короче, запасы из пространственного кармана будем использовать лишь в крайнем случае. «Выдвигаемся», — велел я и первым зашагал в сторону леса. От моего взгляда не укрылось, как после приказа рейд-лидера люди Пожарской мельком глянули на свою госпожу, а личные стражи на Вареника. Забавно, что и Яра, и Вареник никак не отреагировали на вопросительные взгляды своих подчиненных, лишь уверенные легко направились следом за мной. Едва мы вошли в лес, столкнулись с очередной группой карликовых левиафанов. «Опа, они на деревьях!» — заверещала Фая, выполнявшая сегодня роль исключительно небоевой разведчицы. «Круговая оборона», — тихо проговорил я. «Идем, не дергаемся. Атакуем по моей команде». Мы продолжили заходить в лес все дальше и дальше. Народ косился по сторонам, кто-то напряженно, кто-то, как Пожарская и Вареник, легко и беззаботно. Многие из них уже заметили всполохи пространства. «Почему не атакуем?» — пробурчал Кирилл, личный страж с меткой лучника. Он как раз сейчас держал тетиву своего артефактного оружия натянутой. Однако же целился себе под ноги. Я видел, как ему не имется поднять лук и выстрелить. «Приказ командира», — равнодушно ответил Вареник. «Разговорчики», — шикнул я на них, продолжая идти вперед. «Не нравится моим бойцам, тем, кто пришел сюда за добычей, самим чувствовать себя под прицелом врага». «Опа, зашевелились». «Ага, спасибо». «Атакуют!» — рявкнул я, швырнув напитанный энергией топорик в голову ближайшего левиафана. Начался бой. Монстры ударили по нам сразу со всех сторон. Но таков и был план. Мы быстро покончили с ними, хотя эта кратковременная драка выдалась жаркой. Нам с Ярой пришлось быть максимально собранными, чтобы никто из наших не пострадал. Ну и это было предусмотрено. С Пожарской я переговорил заранее. «Идем», — скомандовал я, так и не объявив перерыв. Третий бой, прошедший также в лесу, был похож на второй. Мы снова победили, хотя со стороны могло бы показаться, что прошли по краю. «Дальше», — велел я. «Даже сейчас не объявишь привал», — послышался за спиной недовольный мужской голос. Я улыбнулся, но прежде чем обернуться, улыбку скрыл. «Что, Кирилл, устал?» — хмуро спросил я у лучника. И, не дав ему ответить, обвел взглядом остальных и повысил голос. «Кто-то еще хочет устроить привал?» «Мы три боя прошли без остановок», — поддержала его Роза, единственная девушка в пятерке личных стражей. «По регламенту положено уделять время восстановлению группы. Минимум один раз за два боя. Но, как правило, небольшие передышки нужны после каждого боя». Четверо личных стражей смотрели на меня с вызовом. О, в глазах Розы мелькнуло удивление, когда она поняла, что Вареник не спешит их поддерживать. «Вот оно чё!» — с пониманием закивал я. «А может, у вас есть еще какие-нибудь претензии? Может быть, еще что-то не нравится?» Четверо личных переглянулись. Теперь уже каждый из них заметил, что никто больше их не поддерживает. Вареник с любопытством смотрит то на своих подчиненных, то на меня. Пожарская вообще делает вид, что ее сейчас интересует только одно — как оттереть запекшуюся кровь монстра со своей брони. Четверо людей из звезды баронессы демонстрируют непоколебимость. Эдакие люди-камни, ага. Ну а мои? Среди них выделяется больше всех Олег, который скрестил руки на груди и принял высокомерную позу. Остальные же трое поглядывают на личных стражей с видом в духе. «Ну и чего вы поезд-то задерживаете?» «Есть!» — собравшись и собрав волю в кулак, выпалил лучник Кирилл. «Твоя тактика очень рискованна. Заметив врага, превосходящего по численности боевую группу, необходимо принять защитную позицию и атаковать его, выманивая. Сражаясь от глухой обороны, встречать врага лоб в лоб, а не давать себя окружить. Два предыдущих боя выдались очень рискованными и...» Он замолчал, полностью растеряв свой пыл. Похоже, мой хмурый взгляд выбил парня из колеи. Да и остальные личные стражи тоже притихли и пялятся на меня, как затравленные мышки. «Гляжу, ты все сказал, да?» — выговорил я, не отводя от них глаз. «Тогда и я выскажусь. Зачем вы явились сюда? Оставим ваши личные мотивы посмотреть на графа Белозерова в действии. Вспомним главное. Мы здесь, чтобы вытащить выживших, если они еще есть, и закрыть аномалию. Чем дольше мы тянем резину, чем больше отдыхаем, тем меньше шансов, что выжившие будут». Между нами повисло напряженное молчание. Я ждал, что кто-нибудь из личных стражей сможет взять яйца в кулак и привести мне один явный контраргумент. Дождался. «Командир, страж в первую очередь должен думать о собственном выживании», проговорил Арсен, чернявый крепыш в полных латах, выполнявший в звезде вареника роль основного танка. «Мертвый страж аномалию не закроет». «Отлично», — хлопнул я в ладоши и указал на Арсена пальцем. «Беру тебя на службу». «Но напоминаю, что страж в группе должен выполнять приказы командира и не спорить с ним. Посмотрите на них», — указал я на остальных бойцов. «Они уверены в победе. Уверены в том, что я смогу правильно распределить наши силы и ресурсы для восстановления. Полноценный привал будет после следующего боя, когда мы выйдем из леса». «Выйдем из леса?» — нахмурилась Роза. «Откуда вам знать, что это будет скоро? В разведданных не было ни слова о том, где завершается лес». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Тяжело с личными стражами. Они потому до сих пор и личные, что никому особо не доверяют. Максимум — членам своих привычных групп». «Интуиция», — изрек я. Вареник усмехнулся и показал мне большой палец, а затем глянул на своих и рявкнул. «Мне стыдно за вас, охламоны! Как, млядь, до своих лет-то дожили? Чуйка у вас, как у мышей, застрявших в мышеловке. Херовая!» «Ну что ты так грубо с ними?» — хмыкнул я. «Сейчас расплачутся и убегут». Кирилл с Розой вскинулись, но, наткнувшись на мой взгляд, промолчали. «Короче», — произнес я резко, — «если собираетесь и дальше тормозить группу, идите обратно и ждите, пока аномалия не откроется. Осторожные ссыкуны нам не нужны. Правила — это здорово, они написаны кровью, но чтобы их правильно трактовать, нужно и голову иметь. Итак, кто готов идти за мной без лишних разговоров, идем». Разумеется, пошли за мной все. Следующий бой, как я и обещал своему мини-рейду, случился на выходе из леса. Мы уничтожили крупную группу левиафанов и устроили пикник под солнышком, примяв острую траву. «И правда лес кончился?» — услышал я удовлетворенный хмык вареника. А в это время Олег раздал из своего рюкзака людям чипсы восстановления. Перекусили ими, залились витаминно-белковым коктейлем, посидели немного, и я скомандовал подъем. «Что-то не так?» — тихо спросила Пожарская, подходя ко мне. Аномалия эта была разведана плохо. По сути, мы знали только о том, где находится удобная, хоть и не особо безопасная точка входа. Разведгруппа нашла ее, указав тип монстров, с которыми столкнулись, и все. После получения этих данных главной задачей для разведчиков было продержаться до открытия аномалии, вернуться на Землю и данные передать. Так что ничего удивительного, что они старались держаться подальше от скоплений монстров. А вот две группы закрытия, наоборот, шли через монстров в центр аномалии прямиком к ее боссу. Как и мы сейчас. Я сразу не ответил пожарской, лишь повел своих бойцов дальше. И вскоре мы оказались на холме, у подножия которого раскинулась... «Деревня?» — удивленно проговорил змей. «Архитектура немного странная». «Иномирная», — отозвался я, спускаясь вниз. Весь мой опыт кричал, что не только с карликовыми левиафанами мы повстречаемся в этой аномалии.